Глава 4. Призраки прошлого. Выяснив, что русалка — невеста моего брата, я бросил все силы на то, чтобы перестать о ней думать. Я отворачивался от нее, нарочно смотрел на других, но взгляд сам собой все время возвращался к ней. Никак не выходило переключиться. Клянусь, я пытался выкинуть образ обнаженной девушки из головы, но он прочно застрял в мыслях. Просто поразительно, до чего хорошо я запомнил линии ее тела. Каждую черточку, родинки и плавные изгибы. Любовницы и те меньше врезались в память. Русалка пока не заметила меня, и я с нетерпением ждал, когда нас представят друг другу. Как она отреагирует? Естественно, она узнает во мне того наглеца, что не дал ей одежду. Судя по тому, что меня ни в чем не обвиняют, она никому не рассказала о нашей встрече. Подобные слухи навредят ее репутации, так что я тоже буду хранить молчание. То, что случилось между нами и останется. Это даже интересно. Мы едва знакомы, а нас уже связывает постыдная тайна. Любопытное начало отношений. Вот отец повел русалку и Харальда ко мне для знакомства. Они все ближе. Я смотрю на нее и боюсь моргнуть. Не хочу упустить даже малость. С каждым ее шагом мое сердце стучит все быстрее. Подойдет, и я, наверное, умру. Захлебнусь в восхищении. Романтик — это не про меня. Самый изящный комплимент, который я делал — «У тебя потрясающий зад». Впрочем, пока никто не жаловался. Но с этой девушкой так нельзя. Я инстинктивно чувствовал, что она другая. Русалка повернула голову, скользнула по мне взглядом и вздрогнула. Даже Харальд заметил. Наклонился к ней, задал вопрос. Наверняка спросил что-то дежурное. «Ты в порядке?» — почти услышал я голос брата. «Все хорошо, просто немного устала», — угадал ответ по движению ее губ, на которые беззастенчиво пялился. Я с интересом следил за сменой эмоций на лице русалки. Замешательство, испуг, смятение, под конец стыд, румянцем мазнувший щеки. Она поспешно отвернулась, отчаянно делая вид, что не узнает меня, но я не поверил. Не так уж я изменился с нашей первой встречи. Разве что привел себя в порядок с дороги и переоделся в чистое. Возможно, наследник великого рода понравится ей больше, чем солдат, только что вернувшийся с поля брани. Мои мысли перебил голос отца. «Познакомься, Фрейди, с моим старшим сыном Арнеем». Он указал в мою сторону, но девушка все крутила головой, высматривая кого-то другого. Надеялась до последнего, что речь не обо мне. Увы, ее надежды были напрасны. Осознав это, она опустила плечи, покоряясь судьбе, и, наконец, посмотрела на меня. В тот миг я понял, как это — раствориться во взгляде. В ее глазах — узнавание и страх. Я руку к ней протянул неосознанно, не мог противиться желанию дотронуться. Спохватился в последний момент, но уже было поздно что-то менять. Мой жест заметили. Если сейчас просто одерну руку, это вызовет недоумение. Я лихорадочно искал выход из ситуации, вспомнил обычай — поцелуй руки. Раньше так мужчины приветствовали дам. Пусть лучше думают, что я помешался на традициях, чем заметят мой интерес к невесте Харальда. «Позвольте вашу руку», — произнес я. Хриплый голос выдавал волнение. Русалка замешкалась, смотрела на меня и не могла пошевелиться. Наши взгляды сцепились, как воины на поле боя. Она знала, о чем я думаю, какой представляю ее прямо сейчас. Румянец на щеках не оставлял в этом сомнений. Мне нравилось, как дрожат ее ресницы и сбивается дыхание. Мое тоже участилось, хотя я пытался это скрыть и явно преуспел в этом больше, чем она. «Фрейдис», — нарушил неловкую паузу Харальд. «Это мой старший брат. Арней, тебе нечего бояться». Она дернулась, будто очнулась ото сна. Ее пальцы подрагивали, когда она вложила свою ладонь в мою. Едва наши руки встретились, как мы оба вздрогнули. Это был наш первый физический контакт. Он запустил какую-то странную цепь реакций в моем теле. Я наклонился и прижался губами к нежной коже. Аромат магнолии окутал меня, и закружилась голова. «Моему брату повезло, ему досталось настоящее сокровище», — произнес я, нехотя отпуская ее руку. Русалка посмотрела мне прямо в глаза, принимая вызов. Именно тогда я вспомнил, Эти глаза. Имя Фрейдис. Все сложилось в единую картинку. Малышка Фрея. Конечно, не в курсе, но она должна была принадлежать мне. Я сам от нее отказался. Она страшная, не хочу на ней жениться. Мне было 13, когда я впервые увидел Фрейдис Альдвин. Не вживую, конечно, а на портрете. Трехлетняя девчонка показалась мне, мягко говоря, непривлекательной. Щербатая улыбка, короткие волосенки, детские ямочки на щеках. Я был еще слишком неопытен, чтобы разглядеть в ребенке будущую женщину. Меня ужаснула одна мысль о том, что придется жениться на этом недоразумении. «Не морщи нос, Арней!» — рассмеялся отец. «Девчушка подрастет и станет настоящей красавицей, вот увидишь!» «Откуда тебе знать?» — насупился я. «Я видел ее мать», — подмигнул мне отец. «Это еще что за разговоры?» — возмутилась матушка. «Успокойся, дорогая, ты единственная госпожа моего сердца». Отец поцеловал матушке руку, и та довольно кивнула. Мы как раз обедали, когда гонец принес портрет дочери Альдвинов. За столом собралась вся семья, отец с матерью, я и мой младший брат Харальд. Ему в ту пору было 10. Он не сводил глаз с портрета, едва с него сняли покров. «Зачем нам этот брак?» — спросила матушка. «Дом Альдвинов переживает не лучшие времена. Их крепость мирная, в упадке, в то время как наш род на пике рассвета. Я не понимаю, какой нам прок от подобного союза. Арней может жениться намного выгоднее». «Я уже говорил, что должен главе Альдвинов», — сказал отец. «Он спас мне жизнь, и я обещал в уплату долга породнить наши семьи, поженить моего сына и его дочь». Отец не любил рассказывать эту историю. В ней он представал слабым. Но мне удалось однажды подслушать их с матушкой разговор и узнать, что тогда случилось. Все произошло пару лет назад на охоте. Раз в году главы соседних крепостей съезжаются, чтобы обсудить дела, торговлю, границы, военные и прочие союзы. После того, как все бумаги подписаны, наступает время развлечений, и главное из них — великая охота. В тот раз отец, в полу азарта, погнавшись за вепрем, отбился ото всех. Зверь попался свирепый. Оказавшись с отцом один на один, он напал. Лишь богам известно, чем бы окончилась та охота, не вмешайся, Свейн, глава рода Альдвинов. Он спас отца, заколов вепре пикой. Жизнь стоит дорого. По нашим обычаям, за нее полагается выкуп. Отец стал должником Свейна Альдвина. Он предлагал ему и золото, и земли, но тот от всего отказался. Попросил лишь одно — объединить наши семьи через брак. Даже я в своем возрасте понимал, насколько это дальновидный ход. Золото заканчивается, земли можно потерять в боях, а родство с могущественной семьей — это навсегда. Отец не пришел в восторг от такой просьбы, но отказать не посмел. Долг чести необходимо платить. В противном случае боги отвернутся от тебя. Уйдет удача, а вместе с ней благополучие. Не прошло и пары лет, как Свейн прислал портрет дочери и договор на подтверждение союза. И вот мы смотрели на изображение Фрейдис Альдвин. Я и матушка с недовольством, отец и Харальд с интересом. «Бабка Фрейдис была сильной магиней», — заметил отец. Заговаривала такие амулеты, что стрелы отскакивали от воинов. Говорят, малышка унаследовала ее дар. Нашей семье пригодится кровь с магией, чтобы разбавить нашу пустую. Она не похожа на магиню, я с сомнением покосился на портрет. Внешне это никак не проявляется, улыбнулся отец. Что ж, кивнула матушка, магия — серьезный аргумент в пользу дочери Альдвинов. Но вдруг это просто слух, и она пустышка. В любом случае мы больше потеряем, чем приобретем. Действительно, магия в нашем мире редкий и ценный дар. Те, кто обладает ею, создают амулеты и артефакты на все случаи жизни. Для лечения, для безопасности в битве, для привлечения любви. Всего не перечесть. Заполучить мага в семью — большая удача. В обеденном зале повисла тишина. Каждый думал о своем, как вдруг раздался голос Харальда. «Если Арней не хочет жениться, я могу это сделать. Я не против». Все взгляды тут же сосредоточились на моем младшем брате. Тогда этот вариант показался идеальным, и не мне одному. «Верно», — кивнула матушка. «Если потери неизбежны, сведем их к минимуму». «Бальд», — обратилась она к отцу, — «пусть Харальд женится на дочери Альдвинов, а Арней составит более выгодную партию. Подумай сам, перспектива объединить наши земли с южными соседями очень заманчива. У главы крепости Морской всего одна дочь и нет сыновей. После смерти отца она унаследует все. Тот, кто возьмет ее в жены, получит юг. Арней, когда придет время, возглавит сразу две крепости». «Но клятва!» — вздохнул отец. «Ты обещал, что твой сын женится на дочери Альдвинов, но ты не говорил, который из них. Почему это обязательно должен быть старший, наследник и будущей семьи?» Отец пригладил бороду. Решение матери пришлось ему по вкусу. Она была мудрой женщиной, и он часто к ней прислушивался. «Подай сюда бумаги!» — подозвал отец гонца. Перечитав брачный договор, он с усмешкой произнес. «Здесь и правда не указано имя. Думаю, мы можем себе позволить небольшую хитрость. Как говоришь, Харальд, ты не прочь жениться на этой девчушке?» «Она мне нравится», — кивнул младший брат. «Значит, так тому и быть. Придет время, и Фрейдис из рода Альдвинов станет твоей женой». Слова отца звучали эхом у меня в ушах. 15 лет назад я не захотел жениться на Фрейдис, и благополучно об этом забыл. Кто бы подумал, что младший брат окажется дальновиднее меня. Он рассмотрел в портрете 3-летней девчонки что-то такое, чего я не заметил. Каким-то образом он увидел, какой она станет. А она стала прекрасной. Я глядел на Фрейдис и корчился от фантомной боли. Внешне я был спокоен, но внутри меня трясло. Чудо, что я еще контролировал себя. Ведь мне хотелось орать на весь проклятый зал. Фрейдис была предназначена мне, но я сам отрекся от нее. Осознавать это было невыносимо. Сам! Демона всех задери, сам! Судьба не просто смеялась надо мной, она надорвала живот от хохота. Знакомство состоялось. Брат и его невеста пошли дальше общаться с гостями. Причем Фрейдис ушла с явным облегчением. Вскоре они были уже достаточно далеко, чуть ли не на другом конце зала. Но мне все мерещился аромат магнолий. Я буду ощущать его весь вечер напролет, какое бы расстояние нас ни разделяло. Мне кажется, я могу почуять Фрейю за многие мили, как зверь чует свою самку. Что это? Инстинкт или наваждение? С этим надо что-то делать, пока не стало хуже.